Девочка привела их к небольшому деревянному домику. Внутри он оказался не то что неприбранным, но даже... «Что здесь было?» Не мог не воскликнуть Райнер, увидев царивший в комнате страшный погром. Перевернутый стол, опрокинутые книжные полки, всюду осколки битой посуды, словно здесь побывал ураган. «Два дня назад я оставила все в полном порядке», — опечалилась их новая знакомая. «Два дня назад? Выходит, это твой дом?» «Да. Аро тоже здесь жил, пока его не забрали. Думаю, он бы расстроился, если бы вернулся и увидел, что стало с домом. Но стоит мне здесь прибраться, как снова приходят люди и все громят. Ах, как неловко перед гостями. Я сейчас же все уберу. Подождите немного, а то мне совсем негде вас уложить». С этими словами она начала раскладывать все по местам. «Ничего, ничего. Мы всего-то на одну ночь. Все нормально». Райнер подвинул стол на середину комнаты, расставил вокруг него стулья и сел на один из них. «С другой стороны, мы хотим знать, что происходит. Весь этот кавардак, избившие тебя люди, да и местные странно себя ведут. В чем причина?» «Кстати...» Он посмотрел на нее. «Я забыл узнать твое имя. Меня, например, зовут Райнер. А эту черствую женщину — Феррис». «А меня... меня зовут Куку», — вежливо представилась девочка, поклонившись. «Господин Райнер, госпожа Феррис, очень рада с вами познакомиться». «Взаимно», — ответила Феррис. «И мне. А теперь, раз мы все друг другу представлены, нельзя ли объяснить?» «Конечно». Куку, ненадолго задумавшись, окинула взглядом потолок, а затем начала рассказ. «Мы с Аро жили по соседству и всегда хорошо ладили. Мои мама и папа дружили с его родными, поэтому мы с Аро каждый день вместе играли. В деревне нас уважали, жили мы хорошо, как было здорово». Она рассказывала не спеша, всякий раз вспоминая об Аро с выражением светлой печали. Деревня Реджит, по ее воспоминаниям, была чудесным местом. До недавнего времени. Теперь же, когда отчаяние и уныние поселились на ее улицах, в слова Куку верилось с большим трудом. Однако Райнер начинал понимать, отчего измученные деревенские с опаской относятся к пришлым. «Как же дошло до такого?» Куку помрачнела. Стоило юноше это спросить. «Все стало по-другому, когда господин вдруг сильно повысил налоги. Раньше мы и так едва сводили концы с концами, а тут пришлось совсем не вмоготу. Но люди боялись идти против воли короля и не стали роптать. Все трудились без устали, чтобы платить. Было нечего есть. Мои родители голодали, но все время, каждый божий день работали до темна, из сил выбивались. Да только денег все равно не собрали. Наша семья не смогла заплатить налог. И тогда король поручил нашему господину...» Райнер заметил, как в ее лице медленно проступает страх. «Он нанял много солдат», — дрогнул ее голос. «Много-много. Целую армию. Хотя ему заплатили все, кроме нас. Сначала убили папу, на глазах у всей деревни, всего за секунду. Его магией просто напополам. И так много крови, когда я это увидела, все потемнело». Она снова заплакала, слезы хлынули из ее глаз. Что ж, вот и еще одна душераздирающая история из числа ей подобных. Для прежнего Роланда, когда над ним еще не властвовал Сион, это было обычным явлением. Скучающие дворяне запугивали, безжалостно убивали простых людей, а здешнему господину достаточно было сказать, что Аруа демон и заслуживает смерти. Никто даже не усомнился, потому как слово аристократа священно, а жизнь бунтаря, дерзнувшего возразить, ничего не стоит. Ему еще повезет, если смерть будет легкой. В противном случае перед казнью жертва познает боль, муки и унижение. Такова была руна, некогда водившая дружбу с Роландом. И сама с гнильцой, и знать в ней была такая же. Поговаривали, что магию этой стране даровал Господь, что волшебники черпают силу Божью, и с этой силой они убивают людей, с этой силой они убили отца Куку. Да разве истинный бог мог такое позволить? Скотство. Тихо, совсем не слышно бормотнул Райнер. Чокнутое правительство, чокнутая страна. Девочка вся в слезах продолжила рассказывать. Но на этом ничего не кончилось. Следующие схватили меня. Тогда мама заплакала, а господин, наоборот, стал смеяться. Он же видел, как умер папа и как плачет мама, но все равно смеялся. Не знаю, что тут смешного. Он хохотал, хохотал, говорил, что убьет и меня, что это послужит для них уроком, маги были прямо передо мной». От такой концовки кровь стыла в жилах, но Куку заговорила медленней, вспоминая каждую деталь. «Но когда они попытались, случилось что-то невероятное. Ароа... Ароа применил магию, но ведь Ароа не говорил, что обучен магии. Он был сам на себя не похож. Всем так казалось. Потому что все смотрели на него с испугом, и ещё в его глазах появились странные знаки». В этот момент стол подпрыгнул, загрохотав. Вернее, это сидящий за столом Райнер резко подскочил. «Что она сказала? Знаки в его глазах?» Куку воззрилась на мага. «А? Я, может, я что-то не то сказала?» «А, нет, нет, вовсе нет». Фэрис тут же оборвала его. «Не бойся, Куку, просто Райнер снова чудит. Мы внимательно слушаем». «Да, да», — спохватился он. «Это я виноват. Должно быть, я слишком устал, вот руку и сводит». Нечаянно стукнул ей об стол. «Я прервал тебя, извини, продолжай, пожалуйста». Несмотря на сказанное, Райнер заметно напрягся. «Как такое возможно? Почему именно здесь?» Куку послушно кивнула. «Хорошо. На чём я остановилась? Так вот, наш господин испугался Ароа и тут же уехал. Получается, Ароа спас меня. Но мама запретила мне с ним играть. В деревне болтали, что Ароа демон, что он убил много людей. От этого его начали сторониться. Немного погодя, сюда вернулся наш господин и привёл с собой ещё больше солдат. Он забрал Ароа в горы, сказав, что поработает с демоном. Якобы армия Руны велела узнать, чем Ароа может быть ей полезен. И он снова смеялся. Снова поднял налоги, и стало ещё тяжелее. Сперва некоторые хотели покинуть деревню, но всех ждала смерть». Печально продолжала Куку. «Наш господин сказал всем остаться, чтобы никто не прознал об Ароа. Мало того, он приказал убивать даже приезжих, если те заподозрят неладное. Было много смертей, а налоги всё растут. У людей ум за разом заходит, и все винят Ароа». «Вот зачем тебя избили», – прищурился Рейнер. «Верно. Но это ничего. Ведь если бы не Ароа, меня всё равно уже не было бы. Да только из-за этого Ароа и его маму с папой…» Его взгляд заметался по комнате. «Значит, родителей Ароа тоже забрали». Рейнер знал по себе, знал как никто другой, какого рода эксперимент проходит там, на горе. Символ в глазах Ароа, который неосознанно использовал магию, прямо сейчас в мальчике происходит ряд изменений, и теперь над ним ставят опыты, подобные тем, что проводили в Роланде над Райнером, когда в нём впервые проснулась... «Скажи, как давно отсутствует Ароа?» – спросил он Куку. «Ну, кажется, около 8 дней», – сказала та. «А когда пришли за его родными?» «Где-то 5 дней назад». А Райнер потемнел лицом. «Они опоздали. Прошло слишком много времени. Даже если сейчас он помчится во весь опор...» Вдруг поднялась Феррис. «Но мы идём?» «Но ведь...» Уставился на неё Райнер. Девушка устремила ему навстречу твёрдый взгляд. «У нас мало времени, так?» «Эх, да. Верно. Если мы не поторопимся, то упустим время. Тогда вперёд! Кто-то должен прийти на помощь. Вот что, Куку. Жди здесь. Мы вернём тебе твоего Ароа». Куку не могла поверить своему счастью. «Вы правда, правда поможете? Но идти против лордов? Местные знати мы не боимся», — спокойно ответила Феррис. «А как же солдаты Руны?» Тот же ответ. «В крайнем случае я оставлю этого дурака отвлекать внимание, а сама сбегу». «Эй, зачем ты так со мной?» — вырвалось у него. «Но ведь ты рождён для роли приманки». «Что? Да ты...» «Идём уже». С этими словами Феррис вышла на улицу, а Райнер бросился вслед за ней. «Мало сказать, идём. Хотелось бы знать направление». Мечница указала на северный склон горы, маячивший вдалеке. «По дороге в деревню я видела свет вон там. Должно быть, туда нам и надо. Как полагаешь?» Высоко в горах крохотный огонёк прорезал мерцанием ночную тьму. Райнер тоже его заметил. «Да, спору нет, это то самое место». «Точно оно!» — поддакнула Куку. «И Ароа там!» Услышав это, Райнер приуныл. «Свет исходит с очень большой высоты. Скарабкаться на неё... Непростая задачка». Он пошагал вперед, послышался голос напарницы. «О, да. Узкая горная тропа, извращенец под боком и впрямь самоубийственная затея. Ты кого назвала извращенцем? Тебя, конечно». Переругиваясь, они направились прямо к горе. Глядя им вслед, Куку закричала. «А может и мне?» «Ни о чем не волнуйся», — обернулся Райнер. «Вдвоем мы непременно ему поможем, Куку. А пока, почему бы тебе не прибраться в доме? Когда Аро вернется и увидит весь этот бардак, ему же это не понравится». Девочка энергично закивала. «И правда, тогда я сейчас же начну. А вы, дядя Райнер, сделайте все, что в ваших силах». «Оу». Он только вздохнул и продолжил путь. На лице его было... В темноте сияли далекие огни. Перед Райнером с Феррис возвышалась гора, где удерживали в плену юного демона. Поздняя ночь наблюдала, как Роланцы начинают свое восхождение.